«Нечего извиняться, она сама хороша», — признала девушка. «Решила попробовать вести как дела обычно и вуаля, теперь из-за этого сплошные проблемы. Ты был вправе так поступить, я это понимаю и даже одобряю». «Правда?» – удивился я. «Я ведь с твоей матушкой почти поссорился и поставил твою семью в неудобное положение. Ой, вот род как раз ничего пока не потерял». Махнула она рукой. «Ты же не отказался вести с нами дела, так? Просто попросил другого переговорщика. А мама, повторюсь, сама виновата. Ты сам попросил об этом разговоре, преподнес моей семье значительный дар, а она вон как себя повела. Вот кто ее вынудил поступить именно так, еще раз убеждаюсь, что не зря решил посвятить во все Елену. И как будущая жена она успешно набирает баллы в последние дни. Полагаю, тут дело в ее целеустремленности и решимости. Она многое для себя решила и теперь действует так, чтобы достичь своих целей. Решила выйти за меня и вот, постепенно двигается от фамилии Рюрикович к фамилии Зотова. Это в ней мне очень нравится. Матушка твоя все же была не совсем не права, решил вступиться я за Елизавету. Да, пару ошибок совершила, это факт. Но она еще не знает, что именно у меня на руках, а также не была нормально знакома со мной. Вот если бы мы с ней пообщались пару раз до этого и не касались важных тем, то думаю, что она бы вела разговор иначе. Тут уже ничего не поделаешь, развела руками блондинка. Как вот только теперь действовать дальше? Посмотрим, что решит твоя семья. Я не буду больше вести себя агрессивно, поэтому думаю, мы сможем быстро договориться. А главное, можно даже вернуть к переговорам твою матушку, пускай и не на главных ролях. Правда? Ленка явно не ожидала от меня таких слов. Ты уверен? Уверен, киваю головой. С будущей тещей надо держать ухо востро, но лучше все же с ней дружить. А ты, значит, уже принял решение о наших с тобой отношениях? Заинтересовалась Елена. Принял. Могу даже озвучить это решение. Хотя чего его озвучивать, тут лучше показать. А затем театрально делаю пас правой руке и показываю Лене ладонь. На ней же лежало изысканное кольцо, чей камень равномерно светился тем же цветом, что и мои перстни. Вот уж не думал, что спустя почти два столетия с тех пор, как я создал его с помощью своего артефакта, вновь вытащу его из своего хранилища. Лена замерла, едва увидев это кольцо. Молчание пришлось секунд 40, после чего девушка все же отмерла и вновь заговорила. «Ты серьезно?» – спросила она. «Более чем», – говорю я, а затем еще одним пасом прячу кольцо. «Как только придет нужный момент, я сделаю тебе предложение и вручу это кольцо. Ты же сама говорила, что если я и решусь, то не спрошу даже мнения твоего рода. Собственно, все так и будет. Или ты против?» «Нет, не против», — чуток поспешно ответила Лена, а потом, видимо, поняла, что ее реакция была излишней и засмущалась. «Мда, вот что с девушками делает потенциальное замужество. Показал колечко, заявил о своих намерениях и все», — Елена уже вся засмущалась. «Это было даже мило. Эх, может, ну его некоторые условности и...» «Хозяин!» — услышал я ментальный крик своего огненного волчонка. «Беда, хозяин! Кошак говорит, за вами следит сильный вампирюга. Он куда сильнее всех прочих, кого вы встречали. Кошара говорит, что вы сможете победить его с нашей помощью, но будет сложно. Вот же шпадель какая! Неужели снова Бальтазары? Пока только они и приходят мне на ум. Значит, на сей раз послали кого-то очень крутого. Так, ну тогда первым делом отослать, а затем... Хозяин! Тут это, блохастый говорит, что этого вампира вы типа знаете. Это его образ вы тогда видели с сообщением от ушастой девушки. Стоп, что, если это так, то... Ко мне в гости заглянул сам Дракула, он ведь говорил, что навестит меня максимум через несколько месяцев. А тут внезапно решил изменить свое решение, какого черта вообще творится. Ладно, будем работать с тем, что есть. Раз уж дракон крови решил заглянуть в гости, то мы с ним поболтаем. Шафран говорит, что он силен, но с помощью своих питомцев мне удастся его победить. Тогда можно задействовать резервный план на подобный случай. Только вот следует свалить отсюда в какое-нибудь безлюдное место, где нет свидетелей. «Лена, слушай меня внимательно», — заговорил я серьезно. «Оставайся тут какое-то время, а затем труби тревогу и быстро отправляйся в Кремль под защиту». «Никита, что? Я тебе все объясню, но потом, перебиваю ее». «Решу проблему и вернусь. Ты поняла, что нужно сделать?» «Да, тогда я начну действовать. Все, скоро буду». И перед тем, как исчезнуть, все же позволил себе кое-какой переход границ. Подошел к Лене, обнял ее одной рукой за талию, а затем поцеловал. Девушка удивилась, А я же тем временем уже разорвал поцелуй, ушел в тени и понесся с огромной скоростью подальше отсюда. У меня была надежда на то, что Дракула все это заменит и поэтому последует за мной. Так, собственно, и случилось. Находясь в теневом плане, я почувствовал, как кто-то все в тех же тенях помчался за мной, практически не отставая. Вот и хорошо. Теперь осталось найти место, где нам с ним пообщаться тет-а-тет. Причем разговор у нас с ним будет очень серьезным. Очень может быть, мне придется даже применить свои силы без ограничений. Так что мне не хотелось бы стать причиной массовых разрушений. В тенях пришлось бежать очень и очень долго. Сначала покинул Москву, потом Подмосковье. Больше часа даже на огромных скоростях бежал. Если честно, то если бы не моя частичная ассимиляция с тенями, то такое провернуть у меня не получилось бы. А так мы покинули места, где есть люди, и ушли в леса. И вскоре мною была обнаружена небольшая поляна. Не бог весть что, но вроде никого вокруг на пару километров, достаточно глухое место. Будем надеяться, что никаких туристов тут нет. Выхожу из теней прямо по центру поляны и перевожу дух. Магической энергии вроде потратил всего ничего, но словно пробежал небольшой марафон. Что же, дождемся моего гостя и начнем с ним беседу. У меня к Дракуле полно вопросов, и сегодня я обязательно получу на них ответы. Цепеш достаточно элегантно вышел из теней в метрах 5 от меня. Выглядел он почти так же, как и на той проекции, разве что одежда на нем была посовременнее. Я сразу же почувствовал силу, исходящую от него. Пускай он уже точно не тот, что прежде, однако он все еще был крайне силен. Если с ним схлестнуться здесь и сейчас, то действительно будет туго. Ну, я все равно планировал кое-что сделать в ближайшее время. Вот и повод появился достойный не откладывать это дело, а сделать все здесь и сейчас. А я полагал, что меня вряд ли вообще кто-то будет способен заметить, сказал Дракула. Но тебе это удалось. Я полон сюрпризов, отвечаю ему абсолютно спокойным и нейтральным голосом. Ты ушел сюда из-за девушки, или из-за легионеров, которые остались практически сразу далеко позади и теперь не смогут нас с тобой найти, по обеим этим причинам и еще нескольким другим. Разговор нам предстоит непростой, а еще мне надо набить тебе морду. Никита, я ведь пришел как друг, просто поговорить. Мы с тобой поговорим, кивнул я, но исключительно на моих условиях. Я поднимаю левую руку, на безымянном пальце которой ярко сверкал зеленый перстень. Дракула, видимо, почувствовал, что дело нечистое, или почувствовал магические эманации, исходящие от моего артефакта. Однако ничего не успел предпринять или сделать. Камень перстня засветился еще ярче, и под нашими с вампиром ногами показалась печать, которую я под маскировкой создавал во время нашего разговора. «Приди, мой старый друг, мне снова нужна твоя помощь». В этот же момент камень перстня треснул, рассыпавшись на мелкие кусочки, а печать ярко засветилась. Дракула тут же начал использовать свои способности и частично приобрел облик дыма, но ему удалось завершить трансформацию. Позади него совершенно внезапно появился трехметровый каменный великан, который нанес удар и прижал дракона крови своей правой лапищей. Кровосос, конечно, попытался освободиться, однако ничего у него не получалось. Полагаю, сейчас вампир неожиданно почувствовал, как лишился всех способностей и сейчас был почти обычным человеком. «Страж Дедалион активирован», — заговорил каменный гигант. «Активирую программу по обезвреживанию преступника». «Что это за существо?» Дракула практически откровенно паниковал. «Оно блокирует мои силы, и я очень рад этому. У меня не было полной уверенности, но по итогу моя теория о том, что силы вервольфов и вампиров имеют магические корни, полностью подтвердилась. А Дедалион легко справится с любой магией. Зря что ли он является одним из убийц магов. Когда мой родной мир сильно пострадал от катаклизмов, которые начались из-за применения запрещенной магии, сами маги создали убийц магов, каменных исполинов, которые не только имели иммунитет к любой магии, но и могли временно лишить дара любого заклинателя. А без своего дара и с неработающими артефактами эти бедняги были абсолютно беззащитны. Нет, изначально этих великанов называли стражами, подразумевая, что они будут оберегать людей от отступников, которые используют запрещенную магию. Однако уже в первые годы они перебили столько магов-ренегатов, что их нарекли убийцами магов. Причем произносили эти слова с уважением, слишком много глупцов посчитали, что запрещенной магией все же можно использовать для того, чтобы обрести небывалое могущество, и они уж точно не повторят ошибки тех, кто устроил мировые катаклизмы. От очень многих бед наш мир спасли эти великаны. Со временем запрещенную магию практически перестали использовать. Официальная стража в разных странах, а также сами маги успешно ловили отступников и предавали их строгому суду. Постепенно убийцы магов перестали быть нужны, и вот тогда кто-то решил использовать их иначе. Сначала одни маги натравливали их на других, а потом и вовсе каменные великаны поучаствовали в парочке войн по велению королей и императоров. Не мудрено, что по итогу от убийц магов начали активно избавляться посредством их полного уничтожения. Но каким-то невообразимым чудом Дедалион пережил эту чистку. Его обнаружил я и еще два архимага, которых я сопровождал во время небольшой экспедиции по руинам древних городов времен до мировых катаклизмов. Его ядро было почти разряжено, а сам он пребывал в этаком спящем режиме. Еще лет 10 и все, последний из убийц магов превратился бы в статую. Но мы его оттуда забрали, зарядили ядро, разобрались, как им управлять, и тогда сам король позволил мне привязать его к себе. Мол, он доверяет мне и верит в то, что я смогу найти стражу правильное применение. Ох, сколько раз Дедалион спасал меня и моих родичей, не сосчитать. Слишком уж он страшен для тех, кто обладает магией. Приплюсуйте сюда самовосстановление, огромную силу и пару магических трюков. Да, Дедалион был изготовлен, чтобы противостоять магии, но благодаря своему ядру он способен использовать ряд заложенных в него заклинаний. Одно печально, мне так и не удалось придать Дедалиону человечности. Его внутренняя магическая структура крайне изящна, самый настоящий шедевр, но она одновременно и хрупка. Стоит хоть чуть-чуть вмешаться и в нее, и страж будет уничтожен. Местами в каменном великане промелькивает что-то очень близкое к эмоциям. Архимаги говорили мне, что возможно однажды у него появится самосознание. Возможно, не столь важно, кто мой каменный друг, сказал я, подойдя к вампиру и сев на корточки. Главное, что он может сдержать тебя и при необходимости убить. Сынок, подожди, я же тебе не враг, а хрен пойми кто, перебиваю Дракулу. Начнешь заливать про крестного отца, что мол пытался присматривать за мной и все такое, наш разговор очень быстро закончится. Давай я тебе на пальцах все объясню. Может, ты и дал свою кровь, чтобы мои родичи влили ее в меня, пока я еще был лишь плодом, но это не делает нас с тобой друзьями, родственниками и кем-либо еще. И ни ты, ни совет, ни кто-либо еще никогда мне не помогал. С самого рождения я был сам по себе. За легионеров спасибо, толковые ребята. Однако в остальном вы сначала кинули Зотовых, а затем и меня. Но потом вы сразу про меня вспомнили и сразу заговорили про мое предназначение и некую высшую цель. И вот скажи, ты бы на моем месте после такого к совету и тебе как относился? Дракула молчал. На его лице даже появилась некая безысходность и обреченность. И с каждым моим словом он становился все мрачнее и мрачнее. Считываю эманации его ауры и вижу, что это не актерская игра. Может, мои слова действительно затрагивают какие-то его внутренние струны. Ну-ну, мне от этого не холодно, не жарко. Будем считать, что своим молчанием ты соглашаешься с моими словами, продолжил я. Я буду задавать вопросы, ты будешь отвечать на них. Может быть, даже позволю тебе свободно говорить о всяком. Все будет именно так и никак иначе. Мы поняли друг друга? Да, спасовал старый вампир. Дедалион, можешь позволить ему встать, говорю я, вставая на ноги. Команда принята. Нарушитель, не совершайте резких движений или к вам будут применены силовые методы нейтрализации. Каменный гигант убрал свою руку с Дракулы и отступил на один шаг. Вампир не спеша поднялся на ноги, отряхнулся и вроде был готов вести разговор. Никита, я готов поговорить по душам. Пойми, что... Никита, осторожно. Хозяин, тревога. Кровососы, четверо, равны алому уровню. Алый уровень — это кое-что из моей прошлой жизни. Конечно, иногда гораздо проще и эффективнее ругательствами или матом объяснить, какой уровень трындеца надвигается. Но иногда очень важна конкретика. Тогда я придумал цветовую схему обозначения опасности. И алый уровень — это очень серьезно. Двумя словами, локальный пиздец. Я оборачиваюсь и успеваю увидеть, как в нескольких метрах от нас в воздухе появляется четверо вампиров. И от них настолько веет силой, что Дракула им даже в подметке не годится. Он даже с одним из них не справится. Нам сегодня везет, сказал один из вампиров. Сразу две цели, которые мы должны уничтожить. Это старейшины клана Бальтазаров, поспешил пояснить мне Дракула. Но они почему-то в разы сильнее, чем должны быть. Я знаю каждого из этой четверки, еще совсем недавно мне хватило бы 5 секунд, чтобы уничтожить их всех разом. Получается, у нас тут прокачанные кровососы. Плохо. Это значит, что кое-что эти ублюдки из той лаборатории забрали и даже воспользовались наработками Зотовых. По-другому и не объяснишь, как они стали настолько сильными. Не поясните, вы шли за мной или за этим стариком? Спрашиваю вампиров. Так, чисто из праздного интереса. Мы шли за тобой, жалкий смертный. Агрессивно ответил тот самый вампир, что говорил ранее. Но раз этот ублюдок с тобой, то мы прикончим вас обоих. Ваши смерти станут доказательством того, что наш клан воспрял и теперь мы никому не будем подчиняться. Вы совершили большую ошибку, явившись сюда именно сейчас, сказал я, продолжая смотреть на них с улыбкой. Ведь именно сейчас, благодаря очередному пробуждению, я стал непобедим, пускай и лишь на несколько минут. Ты ничего не сумеешь сделать, мальчишка, огрызнулся вампир. Убить его. Вампиры на огромной скорости ринулись ко мне, но я успел щелкнуть пальцами левой руки. И тут же все кровососы замерли, попав в сферу замедления. Их бы вот прямо сейчас перебить, но это заклинание не позволяет даже дотронуться до тех, кто попал под его действие. Ничего, они так обречены, пускай и не осознают этого. Вытягиваю правую руку и начинаю говорить. Именем третьего генерала я объявляю это место полем нашей битвы. В небе что-то сверкнуло, а затем неожиданно в землю передо мной воткнулся мой старый штандарт, и сразу же всю округу залило светом, ничего не было видно. Это продлилось около 3 секунд, после чего мы все оказались в другом месте, которое было лишь частично похоже на то, где мы находились до этого. Теперь это было очень большое расчищенное пространство. Мы с Дракулой оказались в одном месте, а вампиры теперь стояли на земле примерно в 150 метров от нас. Они не понимали, что происходит, и поэтому растерялись. Дедалион же исчез, так как я его отправил обратно в карманное пространство, и без него разберусь совсем. Я же еще не закончил. На пальцах моей правой руки появились перстни, которые светились равномерным синим цветом. Ко мне стекалась энергия как из них, так и из тех связей, что были когда-то сформированы. Повезло этим кровососам, умрут очень красивой смертью. А треклятый Дракула пускай увидит, что ни он, ни его совет мне нахрен не сдались. «Я пламя, что сжигает души», — сказал я. После этих слов по всему периметру поля боя появилось воистину адское пламя 4 метров высотой. «Я тень, что способна погасить солнце, планеты и звезды». И сразу же небо над нами стало абсолютно черным, не было видно ничего. Вампиры уже были в ужасе, но их командир сумел чуть-чуть прийти в себя и снова начал отдавать приказы убить меня. Правда, на сей раз он выкрикивал их истерическим тоном голоса. Но, прежде чем клыкастые сумели что-то предпринять, я продолжил говорить. «Я камень, что держит на себе весь мир. Из-под земли то тут, то там начали выскакивать камни различных размеров и форм. Они также блокировали вампирам возможность быстро добраться до меня. Но те не спешили выполнять приказы своего командира. Может, этих гадов и прокачали с помощью разработок Зотовых, однако их явно не готовили к бою или чему-то подобному. Они полностью растерялись и стали совсем уж легкими целями. Не то чтобы им это помогло, но могли же хоть немного постараться. Я ярость тайги, что пронизывают кости смертельным холодом. Сразу же поднялась страшная вьюга, которая, впрочем, не тронула ни меня, ни Дракулу. А вот остальным кровососам пришлось нелегко, так как их конечности тут же начали отмерзать, а снег облеплял с ног до головы. Не думала, что моя связь с медвежонком уже настолько окрепла. Однако это хороший знак. Я дракон, что крушит горы. И вот уже земля трясется, словно происходит землетрясение максимальной силы. Нам с Дракулой снова все нипочем, а вот кровососы попадали на землю и не могли подняться. Боги, какие же они жалкие. Может, сразу я тут вообще стараюсь, а, хотя нет, для Цепеша устраиваю демонстрацию. Пускай посмотрит на мои силы. Бросил на него взгляд и увидел, что он в шоке. Хе-хе, это он еще не видел финал моего шоу. Вот это будет действительно нечто. Чувствую, что мой организм и магическая структура начинают перенапрягаться. Я, конечно, сейчас всемогущий и все такое благодаря временно высвободившейся силе артефакт. Плюс благодаря второму пробуждению мой уровень сил резко вырос. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Поэтому действительно пора со всем этим заканчивать. Я третий генерал, и сегодня вы пали от моей руки. В небе появляется множество огромных мечей, которые ярко светятся. За пару секунд они изменили свое положение так, что острием смотрели на вампиров. Всего один миг, и вот они вонзаются в одно место, после чего снова всю округу заливает ярким светом. Когда свет пропадает спустя 5 секунд, мы оказываемся на знакомой поляне. Мы с Дракулой стоим там же, где и прежде, а в нескольких метрах от нас валяются мертвые вампиры. На их телах нет ни одной раны, но зато сами их души были полностью уничтожены. Фух, чувствую себя как выжатый лимон. Все далеко не так плохо, как на приеме в Кремле, перенапряжения нет. Однако вся сила, что была у меня после пробуждения, ушла на это шоу. Приятно было на время получить возможность использовать хотя бы часть своих сил из прошлой жизни. На всякий случай смотрю на свою левую кисть и вижу новый зеленый перстень. Он лишь едва-едва светится, поэтому моментально провести новое пробуждение нельзя. Однако до него осталось не так уж много времени. 2-3 месяца и я стану еще сильнее. Нынче мне приходится проходить интенсивный курс развития своих способностей. Это очень кстати. С Бальтазарами дело придется решать самому. Интересно, они всех свои кровососов прокачали или как? Так-то это не просто сделать, судя по исследованиям Зотовых. Полагаю, старейшины и глава клана в числе первых прошли через усиление. А вот остальные вампиры. Кто знает, надо думать, как с этим быть. Пока же будем разбираться с Дракулой и советом. Откуда у тебя такие силы? Шокированно спросил Дракула. Это не твое дело. Данное шоу я устроил специально для тебя, чтобы ты осознавал, на чьей стороне сила и что мне от вас с советом ничего не нужно. И поэтому ты мне расскажешь все, что я хочу знать. После чего мы будем решать, нужен ли мне ты и совет, или вас следует отправить в небытие вслед за этими треклятыми старейшинами. Глава 31. Разговор на крыше. Полковник Гамов был рад тому, что ему ближе к 45 годам удалось найти себе спокойное место службы в столице. При этом он не полез на самую верхушку Министерства обороны, а удовлетворился хорошей должностью, которая обеспечивала ему хорошую зарплату и кабинетную работу без всякого стресса. Да, формально он был главой одной из военных частей в Подмосковье мотопехоты, однако в его подчинении были лишь обычные солдаты, а не какая-нибудь гвардейская часть. Поэтому никто их не трогал, пока все было в порядке. А уж Гамов старался, чтобы все так и оставалось. Вот и сейчас он сидел у себя в кабинете и спокойно пил чай. Любой другой офицер его уровня наверняка предпочел бы коньяк или иной другой алкогольный напиток. Но полковник не был дураком. Ну вот сколько вроде умных и хитрого и просто хитрых коллег, бывало, палились на самых элементарных ошибках, получали выговоры с занесением в личном деле или их крепко садили на крючок люди из военной прокуратуры, а вот он такой глупости не совершал, и поэтому живет хорошо и спокойно. В этом году он собирался взять отпуск под Новый год и с семьей поехать в Крым. Конечно, отнюдь не сезонный все такое, но там все равно будет теплее и комфортнее, чем в Москве, которую как обычно занесет снегами. На полуострове же много красивых мест, да и вино делают хорошее. Вот там можно отдохнуть как следует, расслабиться. На службе же лучше ничем таким не заниматься. Неожиданно зазвонил один из трех стационарных телефонов. Причем тот, который до этого никогда еще не звонил. Красненький, особая линия связи. Он может зазвонить лишь по одному из очень немногих поводов. И каждый из этих поводов — это катастрофа. Гамов на секунды 3 завис, осознавая происходящее, а затем сразу же схватил трубку телефона и приложил к уху. «Полковник Гамов слушает». «Полковник, объявляйте тревогу», — сказала сухой незнакомый мужской голос. «Всех в ружье, готовьте транспорт и ждите инструкции, куда выдвигаться». «Что именно случилось?» — испуганно спросил Гамов, даже не понимая, что говорит сейчас с кем-то очень серьезным. «Не знаю, полковник», — голос ответил спокойно, может, даже слегка устало. «Но код тревоги красный с потенциалом на черный. Поднимайте абсолютно всех. Будем надеяться, что либо это лишь учение, либо все само собой обойдется, иначе мы все в глубокой заднице». «Так и сказал, труби тревогу», — уточнил Валерий у своей дочери. «Да», — кивнула Лена, — «я и сама ничего толком не поняла, но ты же знаешь Никиту, он всегда как что-нибудь выкинет, а все потом глазками моргают и пытаются понять, что произошло». «Ха-ха, это точно», — улыбнулся мужчина, — «как выкинет что-нибудь, а мы потом приезжаем лишь подчистить, что осталось, да зафиксировать результат. Однако обычно он все сам да сам, не любит твой Никита вмешивать кого-либо в свои дела. Я вот практически уверен, что он провернул в тайне ото всех немало делишек, про которые ни слухом, ни духом или же даже не можем подумать связать определенные события с ним. А тут решил не только предупредить, но и попросил подготовиться к чему-то. Я же с ним рядом была, поэтому он и решил ничего не скрывать», – пожала плечами Лена. «Он вон как сорвался, значит дело серьезное и срочное. Поэтому он и решил хоть что-то пояснить мне, чтобы потом ничего не выдумывать и не врать. Все может быть», – не стал спорить Валерий. «Хотя все равно ситуация странная и пугающая. Уж если даже наш парень забеспокоился, то…» Тут мужчина замолчал и быстро повернул голову в сторону стены, и Елена сделала то же самое. Их в один миг буквально пробрало до самого нутра магическими эманациями невероятной силы. Никогда они еще не чувствовали ничего подобного. В этот же момент по всему Кремлю завыла сирена, поднялась тревога. Сработали автоматические системы охраны, которые работали в симбиозе с магической защитой. А раз это произошло, то случилось что-то из ряда вон, и это очень опасно. «Быстро к матери и в укрытие», — сказал Валерий тоном, который не подразумевал возможность оспаривания его приказов. «А я к брату. Буду выяснять, что происходит. Мда, чуть-чуть перестарался я. Шоу устроил, о некоторых последствиях забыл. Благодаря моей уникальной способности создания отдельного карманного пространства для битвы с врагом даже эта поляна с лесом вокруг не пострадали. Остались только трупы старейшин клана Бальтазаров, от которых я, кстати, избавился, обратив в пепел с помощью огня. Однако применение высшей магии и способности третьего генерала не могли не привлечь внимание всех, кто находится в радиусе 200 или даже 300 метров. А тут у нас и Москва, да и вообще много всего. Вот у вас какая реакция была бы, взорвись у вас под окнами нечто сопоставимое с ядерной боеголовкой, думаю, вы бы как минимум тут же подняли тревогу. Вот и сейчас всевозможные службы и ведомства подняли эту самую тревогу. Через несколько минут тут были абсолютно все, включая армию и людей Рюриковичей. Было и несколько очень могущественных магов, и вся эта толпа пыталась понять, что же тут произошло. Следы от сожжения тел вампиров они нашли, включая их прах, прибывшая кавалерия сразу обнаружила. Но и все. А их всех сейчас в первую очередь интересовало, что же было источником невероятного количества магии, которая подняла столь немалый шухер. Эх, а ведь Елена уже тоже должна быть в Кремле и явно рассказала о моем странном поведении и сказанных словах. Кое-кто явно сопоставит все эти факты, и ко мне появятся новые вопросы. Вот кто знал, что эти проклятые старейшины появятся и придется действовать всерьез. Ну да ладно, отвечу на них. Всю правду рассказывать, конечно, не буду, но кое-какие карты раскрою. Или же лучше отвлеку Рюриковичей информацией, которую вскоре получу от Дракулы. Мы с ним вместе покинули эту поляну, использовав тени, чтобы не оставить следов. Предварительную беседу с Владом я уже провел, теперь он вроде как готов разговаривать со мной. Поэтому теперь говорить можно и в более цивилизованном месте. На всякий случай Дедалиона всегда можно призвать снова, и он размажет этого вампира как нифиг делать. Мы вернулись в столицу окольными путями, а в городе было самое настоящее военное положение. Куча милиции, местами даже была видна военная техника. О, а вот и вертолеты. Людей изгоняли с улиц по домам и по различным заведениям. Вот тут я реально посчитал, что переборщил. Серьезно так лишку хватил. Объясняться с Рюриковичами придется очень долго. Эх, обратно к себе в номер не решился вернуться. Там неподалеку определенно сидят люди, которые ждут моего возвращения, и как только я там появлюсь, сразу же доложат правящему роду. А мне еще нужно время. Так что мы ушли в южные районы, где вроде все было чуть спокойнее, и облюбовали крышу одной из многоэтажек. Полагаю, самое то место для беседы со старым вампиром. «Никита, откуда у тебя такая сила?» – спросил Дракула. «Даже в те времена, когда я был силен, мне бы ни за что не удалось справиться с тобой. Ты создал карманное пространство, перенес нас всех туда, а потом…» «Так, мы уже это проходили», – перебиваю его уже в который раз. «Я буду спрашивать тебя обо всем, а не ты меня. Потом, если будешь хорошим мальчиком, то так и быть, может, кое-что расскажу тебе. Мальчик мой, я же и правда не враг тебе. С тех самых пор, как я отдал свою кровь ради тебя, ты отдал кровь в уплату за свое спасение. Впрочем, Зотовы это сделали тоже из прагматических целей. Все привыкли помогать друг другу, рассчитывая на какую-то выгоду для себя. Подразумеваю, что у тебя могли быть не такие уж плохие отношения с моим отцом и другими родичами. Однако в основе этих отношений лежал твой долг за то, что они вытащил тебя из клетки. Поэтому давай говорить как взрослые люди без всякой отсебятины». Дракула несколько секунд молчал, прежде чем заговорить снова. «Ты столь юн, но говоришь такие вещи. Не буду отрицать, что в твоих словах нет доли истины. однако ты сильно сгущаешь краски. Мы с твоим отцом, друзьями мы не успели стать, но были близки к этому, и с твоей матерью мы сумели найти общий язык. Ага, та самая, что была вервольфом и куда-то исчезла без следа, усмехаюсь. Как-то все, кто якобы является моей родней и близкими людьми, исчезают и не принимают никакого участия в моей жизни, пока некоторым из них что-то не понадобится от меня. Это было для твоей же безопасности, попытался объясниться старик. Хоть какой-то пригляд с нашей стороны мог обеспечить тебе большие проблемы. Тебя и так лишь чудом оставили в живых. Пришлось воспользоваться связями совета и надавить на этого труса Волконского. А не проще было совету спасти мою родню? Задаю резонный вопрос. Не проще, вздохнул Дракула. Ты полагаешь, что твою родню убили из-за их влияния, богатств и потому, что они мешали слишком многим? Отчасти это действительно так, но также их устранили из-за того, что они были частью совета. Хочешь сказать, что за всем стояли те, кому неназванные были поперек горла? Заинтересовался я. Все так, все эти рода, что пошли против твоей семьи, даже не поняли, как их использовали. Совет хоть и скрывает свое существование, но нам регулярно приходится сотрудничать с сильными мира сего, искать новых рекрутов. Совет, каким бы он ни был, все же придерживается конкретных целей и мотивов, и многим они не нравятся, так как могут представлять для них угрозу. Мы конфликтуем с некоторыми людьми и как итог иногда несем потери. Удар по твоей семье был хорошей комбинацией, весь совет в то время был чрезвычайно занят, отец отослал твою мать подальше, а я, про это мы чуть позже поговорим. Все, что нам удалось, спасти тебя и постараться держаться подальше, чтобы наши враги не заинтересовались тобою. Это были вынужденные меры. Вот оно что. Зотовы были частью неназванных, и кто-то воспользовался шансом расправиться с ними чужими руками. Полагаю, эти враги совета даже были в курсе, что родичи Никиты занимались чем-то важным для неназванных, поэтому именно по ним и нанесли удар. Мда, а ведь еще полгода назад я не знал про совет и считал, что произошедшее с Зотовыми — это всего лишь человеческая жажда большего. На деле все оказалось гораздо сложнее. Что же, тогда и не остается претензий насчет того, от чего же совет и Дракула не приглядывали за Никитой. Но злодейка судьба все же прикончила последнего из Зотовых. Мда, хорошо, эта информация принята к сведению, сказал я. Она даже многое меняет. И тем не менее, как-то слишком надолго вы исчезли из моей жизни. А ведь у тебя вроде были такие планы на меня. Предполагалось, что лишь ближе к 17 годам к тебе проснется магический дар, там мы бы поспособствовали твоему поступлению в одну из лучших академий. Дальше уже с тобой занимались наши люди, но ты оказался ранней пташкой, и, прежде чем совет сумел среагировать, все слишком быстро закрутилось. При этом о твоей роли знали лишь сущие единицы. Председателю даже пришлось проводить отдельное собрание, чтобы совет одобрил попытку твоего рекрутинга из-за твоих необычных способностей и того, что ты все же Зотов. Однако ситуация продолжала накаляться, поэтому пришлось сначала отправить легионеров тебе на помощь, а затем вот самому появиться перед тобою. Ну, это также проясняет некоторые моменты. Все действительно закрутилось слишком сильно, самому едва удается справляться со всем, что сваливается на мою голову. Отсюда сначала рабка попытка связаться со мной с помощью Лермонтова, а потом совету пришлось действовать серьезнее. Опять деинформация принята к сведению, но не стоит ожидать от меня хоть каких-то положительных эмоций по отношению ко мне. Вы сходу решили затянуть меня в свои игры, заговорили про некое предназначение, а меня спросить, надо ли мне это, забыли. Никиты, ты не понимаешь, все ведь очень серьезно. Ну да, вторжение иномерцев — это действительно серьезно, улыбаюсь я в полный рот, смотря за удивлением Дракулы. Но как ты узнал? Спросил он. Надо отдать должное моему отцу, он все же постарался кое-что оставить для меня и ответить на самые важные вопросы в отличие от тебя. Так что я знаю про то, что примерно года через два к нам снова начнут попадать иномерцы, а затем появятся долгосрочные порталы с монстрами и чужаками. Про мою роль объединителя тоже знаю. Это не снимает главного вопроса. Может, поинтересуетесь, надо ли мне это? Никита, я ведь последние месяцы внимательно наблюдал за тобой, и я могу с уверенностью сказать, узнав про грядущие события, ты вряд ли останешься в стороне и сделаешь все, чтобы защитить хотя бы эту страну. Разве это не так? Допустим, не отрицаю этого. Я живу в России, мне тут нравится, у меня тут уже есть очень многое, так что буду защищать то, что считаю своим, и помогать Рюриковичам, Мне они кажутся достойными правителями, хотя бы пока. И самое главное то, что мне для этого вряд ли понадобится ваша помощь. Ты сам видел, какими способностями я уже обладаю. Скажу откровенно, я лишь на время приобрел эти силы. Однако за следующие 2 года мне удастся достичь этого уровня. Мне даже не придется участвовать в ваших планах, чтобы сохранить свое. Это да, я видел тебя в деле, Никита, но ведь дело далеко не в том, чтобы защититься от иномерцев и монстров. Некоторые чужаки могут стать нам друзьями, да и те народы, что вынуждены скрывать свое существование, должны начать жизнь свободно и не прячась. Совет столетиями готовился реализовать свои планы и достичь вполне себе добрых целей. Скажи, неужели тебе не хочется помочь им, сделать так, чтобы восстановилась справедливость? Я добрый малый, но если ты думаешь, что я какой-то рыцарь в сверкающих доспехах, восседающий на белом коне, тут у меня плохие новости. Привираю, конечно, говоря откровенно, был бы рад поспособствовать этим народам обрести нормальную жизнь. Но тут в свою очередь скажу вот что, это я тоже могу сделать без помощи совета. Заручусь поддержкой Рюриковичей, и тогда все будет как надо. И неназванные должны это понять, если хотят существовать и дальше. Теперь мы будем играть только по моим правилам. У меня найдутся аргументы, чтобы убедить тебя, что нам всем это нужно, уверенно сказал Дракула. Я уже осознал, что ты действительно силен и не нуждаешься в нашей поддержке. Поэтому в очередной раз просто придется все переиграть и предложить тебе равноценное партнерство. Это звучит уже куда интереснее. Но мне необходимо еще многое узнать, и тогда я подумаю о том, чтобы подумать о вашем предложении. А еще тебе и совету придется выполнить одно мое условие. Рюриковичи должны знать все и принимать активное участие в ваших планах. Удивил Никита, удивил. Как у вас говорят, сходу подметки рвешь. Не могу говорить за совет, однако с моей стороны возражений не будет. Нам все равно пришлось бы всерьез привлекать своих союзников в определенный момент. Хочешь, чтобы Рюриковичи узнали все заранее и играли большую роль? Твое право, и я тебя поддержу. Если хочешь этим заработать баллы в моих глазах, то этого будет недостаточно, говорю прямо. Я говорю это искренне. Позволь мне поговорить с тобой по душам и объяснить, что для меня ты действительно как приемный сын. Уж мы, вампиры, знаем, что кровь не водится, прости за такой каламбур. Прощаю, к тому же действительно неплохо сказано. Тогда пошли, будем общаться. Куда мы пойдем? В Кремль, куда же еще? П.С. Завтра вместе с обычной главой будет бонусная, либо одна большая глава, и на этом мы закроем 5-й том. Глава 32. Игра по новым правилам. Виктор и Валерий сидели в специально хорошо защищенной комнате и ждали, когда им доложат о первых результатах попытки выяснить, что произошло неподалеку от Подмосковья. Какие-то доклады до них, конечно, уже дошли. Наблюдатели Рюриковичи выдвинулись на место вместе с теми силами, что были посланы на место происшествия. И эти доклады вызывали недоумение. Практически ничего не было обнаружено, лишь крайне слабые магические эманации на месте, где определенно использовали магический огонь. Вроде бы кого-то там сожгли, имелся пепел. И это все, больше никаких следов или улик. Как такое вообще было возможно? Судя по зафиксированному уровню магических эманаций, кто-то использовал магию далеко за пределами того уровня, что доступно даже правящему роду, который свои секреты использования особой магии. А по итогу условно ничего и не произошло, что вызывало недоумение. Поэтому почти сразу на место были высланы лучшие эксперты по магии. Что-нибудь они обязательно накопают. Должны накопать. Думаешь, все происходящее связано с Зотовым? Спросил Виктор. С одной стороны, даже наш парень вряд ли способен на такое. Валерий сделал особый акцент на последнем слове. С другой, ну как-то слишком удачно все совпало, не находишь? Парень срывается с места, предупреждает дочку об опасности, просит поднять тревогу. И тут происходит нечто подобное. Вот у тебя самого какие мысли? В принципе, такие же. Умеет наш паренек преподносить сюрпризы, причем каждый раз все круче и круче. Но это крутовато даже для него. Ты понимаешь, что если он способен на нечто подобное, то, не знаю, женить его на твоей Ленке и садить на трон тогда надо будет, чтобы не тянуть время и обойтись без лишней крови. Виктор, давай без вот этого, а? Ситуация напряженная, это да, только вот истерик нам не нужно от слова совсем. Да, прости, император почти сразу успокоился. Сам понимаешь, что такое событие, произошедшее почти в столице, не может не вызывать беспокойства. Хотя какое к черту беспокойство, это слово даже и на 1/10 не передает всю палитру эмоций, что я на данный момент испытываю. Хуже всего, что мы абсолютно не понимаем, что именно произошло. Видишь, как долго нет новых отчетов. И я нахожу лишь один ответ, почему все происходит именно так. Нашим людям нечего рассказать нам, кроме того, что мы уже знаем из более ранних докладов. Нам нужен Зотов, он может внести ясность в данную ситуацию, сказал очевидное Валерий. Проблема, что и он исчез бесследно, и совершенно непонятно, где его теперь искать. Весь город стоит на ушах, мы дали дополнительные указания, но есть у меня впечатление, что пока мальчишка сам не захочет, никто его не найдет. Что мы сами будем делать? Спросил Виктор. Надо будет как-то объяснять все случившееся. Вон, среди посольских немало магов, они обязательно доложат своим о том, что у нас тут произошло. Свести на нет случившееся не получится, придется все как-то обыграть так, чтобы мы оказались в плюсе. Или будет нам один большой минус. Сначала попытаемся все же разобраться во всем, потом поработают аналитики, после чего наши люди и предложат различные варианты решения проблемы. Зря они что ли получают свою немаленькую зарплату? Тут засветилась лампа возле стальной двери, а спустя 2 секунды она отъехала в сторону, и внутрь зашел один из доверенных слуг рода. «Император, у нас тут, мы нашли Никиту Зотова. Он сейчас стоит перед восточными воротами Кремля и прочит о встрече с вами. Кому-то может показаться, что я совершаю большую глупость, решив пойти к Рюриковичам прямо сейчас. Однако почему бы и нет, так уж получилось, что мне пришлось сильно засветиться со своими невероятными мощными способностями. Все равно без шума не удалось бы убить этих треклятых кровососов. Их было 4, каждый обладал невероятной силой. Поэтому что так, что эдак Рюриковичи про случившееся прознали бы? Раз я спалился, то надо использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы переключить внимание правящего рода с меня на что-то куда более важное, и рассказать убедительную легенду, что тот всплеск магии, что произошел на лесной полянке, это не совсем моя сила и вообще уникальное, почти неповторимое событие. И делать все нужно здесь и сейчас, так ко мне будет больше доверия, ну и Рюриковичи, которые сейчас должны пребывать в смятении, с большей вероятностью поверят в мою полуправду. И вот тут явление Дракулы собственной персоны и появление этих прокачанных старейшин очень кстати. Как минимум вторые подтверждают, что переданные мною данные по разработкам Зотовых, это не туфта. А вообще вся эта ситуация должна показать Рюриковичам, что теперь мы играем по новым правилам и ставки резко возросли. Надеюсь, правящий род правильно оценит ситуацию и поймет, что надо бы нам всем всерьез поднапрячься, иначе через пару лет нам всем будет очень плохо. Так что пришлось мне идти к воротам Кремля, чтобы напроситься на встречу с императором. Гвардии, видать, уже были даны конкретные указания на мой счет, поэтому меня попросили подождать. Один из гвардейцев ушел докладывать, а позже меня пригласили на уединенцию с императором. «Государь, господин Валерий», — сказал я с поклонами после того, как меня привели в личный кабинет правителя России. «Зотов, берешь вот этот весь официоз и засовываешь себе». Немного агрессивно отреагировал император, но быстро взял себя в руки и продолжил уже нормально. «Проходи и садись, молча выполняю команду». Вот точно сопоставили все факты и теперь готовы высказывать мне претензии. Но вроде все не так уж плохо, даже готовы разговаривать спокойно. Вроде. Самый главный вопрос, вся эта вечерняя, а точнее уже ночная канитель твоих рук дела, спросил император. Моя, не стал отрицать этого, шоу устроил, показательное, а еще ликвидировал 4 вампиров из клана Бальтазаров, которые были прокачаны до уровня куда круче, чем первый магический ранг. Прокачаны были теми самыми разработками моей родни, которые я совсем недавно передал вам. Так, Рюрикович откинулся на спинку кресла. Вот скажи, Зотов, как это у тебя все получается? Ты в Москве всего ничего, а создал всем столько головной боли, что люди ночами плохо спят из-за нервов, если у них вообще остается время на сон, и при этом приходится и награждать тебя, и всякие подарки делать. Ведь ты у нас хренов герой и приносишь просто невероятную пользу государству, людям помогаешь. На днях пару сотен граждан империи спас, ну и меня с ханом заодно. 6 часов назад подписал приказ о награждении тебя орденом высшей степени за выдающиеся заслуги перед государством. Тут совокупно вышло, начиная от нахождения магического уровня императора и заканчивая твоими последними подвигами. То есть я тебя одной рукой буду, а второй обнимать по-отечески. А я что? Я помалкивал. Императору надо было выговориться, мешать ему точно не стоило. Вот и Валерий сидел помалкивал. Когда я бросил на него взгляд, он легко кивнул и правой рукой показал, что дергаться пока не надо, процесс идет. Хотя бы с отцом моей девушки у меня контакт налажен. Вот активы я тебе скоро передам крымские, после этого только возраст мешает тебе дворянство получить. Но знаешь, что самое интересное, у тебя столько заслуг, что тебе совсем чуть-чуть до личного дворянства не хватает. А там я уверен, ты наработаешь и на потомственное. Вот мне что, графом тебя сразу делать, когда тебе 18 стукнет, или сразу в князи тебя закинуть? Хотя знаешь, с учетом того, что у вас с моей племянницей все так хорошо, то надо делать тебя цесаревичем и трон тебе подогреть своей императорской задницей, дабы тебе сиделось на нем комфортнее. Виктор, уже откровенный перебор, Валерий ударил ребром по горлу. Ты, парни, много выпустил, тогда переходи к делу, пожалуйста. Парень вон сам пришел, готов все рассказывать, а ты ему мозги полощешь. Хочу и полощу. Я император или кто? Виктор, ну видишь же, что парень хоть и слушает тебя, но твоя речь особого результата не приносит. Никита явно вообще не чувствует за собой вины, да и, откровенно говоря, нет за ним ничего такого. Поэтому давай ближе к делу. Император секунд 20 молчал, смотря на меня грозным взглядом, но по итогу не стал продолжать свою речь. «Хорошо», — сказал он, — «давай, Зотов, выкладывай все. Сначала надо пригласить еще одного гостя, — говорю я, — он во всем этом замешан, да и рассказать может получше моего». Отвечаю на очевидный вопрос, с собой не взял из-за того, что его сходу убили бы ваши люди, и меня заодно, так, на всякий случай, но пообщаться с ним надо, без этого никак. У меня к самому несколько вопросов. И что же это за человек такой? Поинтересовался император. Не человек это, вампир. Влад Цепеш, он же Дракула, он же дракон крови. В кабинете сразу же повисла тишина. Первым заговорил государь. За такую шуточку любого бы отправил на каторгу годков на 5. Но почему мне кажется, что ты ни чуточку не шутишь? Потому что не шучу. Сам недавно узнал, что сей вампир жив и живет достаточно хорошо. Он, оказывается, пребывал все эти века в плену у собственных собратьев из-за того, что они его убить не смогли в свое время. Но около 50 лет назад его спасли, и сделали это Зотовы, которые до своей кончины были членами Совета Неназванных. Дракула теперь сам член Совета, а еще он мой крестный папа. Ну это так, к слову. Тут я услышал хлопок и, глянув в сторону, увидел, что это, оказывается, Валерий ударил себя по лицу ладонью, который сейчас провел по лицу. Император же после всех моих слов просто закрыл лицо руками. Думаю, он сейчас мысленно и грязно ругался. «Нет, слушай, Виктор, можешь снова затянуть свою пластинку», сказал младший Рюрикович, а затем обратился уже ко мне. «Зотов, ну твою же мать, откуда ты про хренов совет узнал? А про это даже в нашей семье лишь четверо знает. 5, уточняю информацию. Лена теперь тоже в курсе ситуации. Теперь я тебя тоже одной рукой душить буду», пообещал мне мужчина. «Вот когда успели, во время крымских выходных, я туда отнюдь не отдыхать ездил. Откуда, думаете, у меня всякая полезная информация нашлась? Но я об этом и так расскажу сегодня. Главное, что решил как-то приобщать к своим делам Лену, раз уж она так настойчиво хочет стать моей супругой. Просто помолчи, пожалуйста», попросил император. «У меня действительно голова начинает болеть. Про Дракулу ты это серьезно? Так, так», киваю головой. «Он опасен, если вы о том, что когда-то он был невероятно силен, то можете не беспокоиться, государь, сейчас Дракула не тот, что прежде. Мы втроем его за одно мгновение укатаем, ваши гвардейцы не успеют даже среагировать». «Мы втроем», уточнил император. «Значит, без сомнений сам убьешь его? Еще и получу от этого некое удовольствие», заверил я. «Правда, в рассказах о Дракуле не так уж много на самом деле, но нам в нем клейма ставить негде, и руки у него по локоть в крови, причем не только врагов, но и невинных. Такого кровососа убить только в радость. Хорошо, зови этого вампира сюда». Лезу в карман, достаю телефон и отправляю на новый номер в записной книжке заготовленную СМС. «Он должен подойти к тем же воротам, что и я», сообщаю, пряча телефон. «Вы уж отдайте приказ, чтобы его сразу не замочили». Подождать пришлось около 4-6 минут, Но вот Дракула является собственной персоной, ведет себя скромно, аки старичок, пришедший на чашечку чая. «Вечер добрый, господа», — сказал вампир. «Полагаю, мне представляться нет смысла?» «Нет», — подтвердил император. «И скажу сразу, дернешь хоть пальцем без позволения, перестанешь существовать». «Мы поняли друг друга?» «Конечно. Как я говорил Никите, я прибыл в Москву отнюдь не убивать и не конфликтовать, а только поговорить». «Вот и говори», — Зотов сказал, «что меня ждет масса интересного». Следующий час был посвящен очень долгому рассказу. Дракула рассказал о своей судьбе, совете, их планах, про Зотовых, какие цели они преследовали и все прочее. Умолчал, а точнее соврал лишь обо мне. Цепеш рассказал байку, мол, меня хотели сделать этаким избранным, но лишь благодаря выбору правильного партнера для моего отца и парочке генных процедур удалось привить мне необычное сочетание наследий. Кое-что Рюриковичам пока знать не стоит. Сказать, что Виктор и Валерий выглядели удивленными, значит ничего не сказать. Император и вовсе временами позволял себе оскорбительные отношения по отношению к совету. Ну да, неприятно осознавать, что от тебя скрывали такое. Через пару лет весь мир ожидают крупные проблемы, а ты ни слухом, ни духом. Неназванные утаили слишком многое и теперь их ждут последствия их поступков. Нет, Рюриковичи продолжат с ними сотрудничать, тут по-другому никак. Очень многое зависит от совместной работы правителей, их стран и совета. У меня к вашему этому председателю появилось очень много вопросов, сказал император. Особенно это касается того, что никто не был предупрежден о роли Зотовых. У нас с неназванными были определенные договоренности. Большинство неназванных не были в курсе всего, заступился за своих Дракула. Лишь треть знала о Зотовых и их роли, а о некоторых вещах знали лишь председатели и пара его подчиненных. Это уже потом, посмертно всем рассказали о них. Плевать, все равно это нарушение договора. Но с этим разберемся позже. А что было сегодня? Он заявился в город и тусовался рядом, пока мы были с Леной в моем номере, взял я слово. Мне удалось его засечь, после чего я принял решение поговорить с ним подальше ото всех. На всякий случай, ушли на ту самую поляну, а тут заявились старейшины Бальтазаров. Пришил по мою душу, смогли выследить даже там. Они явно использовали то, что разработали мои родичи. Вот мне и пришлось использовать весомый аргумент. И что же это за аргумент? Спросил Виктор. Учти, Зотов, это был невероятный уровень магии, и я не отпущу тебя без ответа на этот вопрос. Печально вздыхаю. Ну все как я и думал. Ладно, у меня была пара минут подумать о том, что стоит сказать. Пора воспользоваться заготовленной легендой. Кладу правую руку на стол перед собой, на пальцах появляются перстни, а я говорю следующее. Именем третьего генерала. Короткая вспышка, и вот мы все вчетвером оказываемся посреди жаркой пустынь. Причем как сидели в креслах, так и переместились, включая стол императора. Рюриковичи в шоке, пытаются осознать все, а я возвращаю нас в кабинет, словно ничего и не происходило. Этот артефакт был привязан к моей душе почти с самого рождения, начинаю говорить я. Откуда он, кто его создатель и много других вопросов мне можете не задавать. Просто вместе с пробуждением магического дара появились и эти перстни, и понимание, как его использовать. Он ускоряет мое развитие и позволяет выйти за любые рамки. Интуитивно артефакт направляет меня и позволяет время от времени скачкообразно стать сильнее. Пройдя через ритуал так называемой инициации, я становлюсь сильнее, а еще на некоторое время становлюсь буквально всесильным. Эти четверо старейшин совершили большую ошибку, появившись в тот момент, когда я для борьбы с Дракулой совершил второе в своей жизни пробуждение. «Твои странные звери ведь тоже связаны с перстнями, так?» – спросил уже Валерий. «Никакой ты не призыватель в привычном понимании этого слова, ты используешь артефакт». «Все так», – киваю головой. «Надеюсь, ко мне не будет никаких вопросов, почему я никому и никогда не рассказывал об артефакте?» «Никаких», – подтвердил император. «Правильно ты все делал, любой бы, в том числе и я, молчал бы о таком артефакте. Да я бы и сейчас помалкивал о нем. Неужели не смог свалить все на Дракулу, мол, кое-что осталось у него от старых способностей? Поверите, если скажу, что могу убивать всех и потом слинять, несмотря на защиту Кремля и его охрану?» Спрашиваю я, но не даю времени ответить на вопрос. После второго пробуждения я стал достаточно сильным, чтобы не бояться большинства врагов. Теперь модно и раскрыть какие-то карты. Плюс, я ведь привел Дракулу, чтобы быть с вами честным и тем самым заручиться вашим сотрудничеством в общем деле. Грядущие проблемы касаются нас всех, Разве не так? Все так, хорошо. А ты сможешь с помощью своего артефакта стать достаточно сильным, чтобы на постоянной основе проворачивать сегодняшнее на постоянной основе? Не за два, так за три года справлюсь. Третье пробуждение случится не раньше следующих двух месяцев, а о последующих говорить рановато. В любом случае я смогу стать достаточно сильным к нужному моменту. Так, мне надо переварить все услышанное, разрешить сегодняшние проблемы и сделать еще много вещей, сказал император. Поэтому пока попрошу покинуть мой кабинет и ждать, когда я вас снова призову. Это означает, что ты, Дракула, не покинешь этот город, пока я не позволю. Он никуда не исчезнет, уверяю, не даю старику сказать и слова. Говорю же, у меня к нему свои вопросы. Он должен рассказать мне про мою семью столько, сколько может. Или я ему голову оторву. Оторвешь и принесешь мне, я из нее чучело сделаю, кивнул государь. Все, свободны. Валера, останься. У меня имеются для тебя поручения. Мы с Дракулой поклонились и вышли из кабинета. Никита, чем именно я заслужил не самое доброе отношение к себе? Спросил Дракула. Сколько жизней невинных на тебе и твоей армии вампиров? Отвечаю вопросом на вопрос. Это были другие времена, другая жизнь. Частично за свои грехи я уже понес наказание. И рано или поздно отвечу за них полностью. Пускай так, но пока у меня нет особых причин доверять тебе. Вот покажешь, что ты на моей стороне, а не совета, тогда может что и изменится. Хорошо, я согласен на это. Значит, приютишь у себя, надо же тебя держать под контролем. Эх, когда я смогу наконец-то отдохнуть? А разве у тебя остались проблемы? Удивился вампир. Я все же наблюдал за тобой. Вроде как нет у тебя проблем, можно вскоре спокойно начать учиться в академии. Бальтазар, это проблема, говорю я. Старейшин я убил, но их глава все еще жив и у него на руках разработки моей семьи, которые он может использовать для создания ручной армии вампиров невероятной силы. И очень многие вампиры из различных кланов с удовольствием решат служить ему. Ты абсолютно прав, согласился со мной Дракула. Тем не менее ты нанес серьезный удар по Адриану Бальтазару, убив его старейшин, а все активы и имущество клана в Европе уничтожены. Теперь он будет вынужден прятаться. А ты сам сказал Рюриковичам, что усиление вампиров не слишком уж простое дело. Поэтому на какое-то время Адриан перестал быть нашей проблемой. И, очень такое возможно, что даже его новые способности не помогут ему выжить, пока за ним охотится практически весь мир. Поверь, вампирские кланы сейчас сами заинтересованы в уничтожении Адриана и его разработок. Им точно не нужно, чтобы он уничтожил существующую систему, при которой они обладают властью и могут жить веками без каких-либо проблем. Так-то оно так, но Дракула все же умолчал о том, что вампиры могут не только мечтать уничтожить Адриана и разработки Зотовых, они могут также желать получить в свое распоряжение эти самые разработки. Ведь это прямой путь к тому, чтобы заполучить власть в этом мире. Так что у нас тут есть люди, которые точно не захотят возвышения вампиров, а также Бальтазар и прочие вампирские кланы, которые не прочь получить реальную власть, но конкретно на своих условиях, конечно. Спираль событий раскручивается. Эти два года будут крайне насыщенными. Эх, опять работать. Адриан сидел в хорошо обставленном укрытии, которое он обустроил еще лет 20 назад. Бальтазары были на краю краха слишком долго, поэтому он как глава клана постарался подготовиться к самому худшему. И вот все предпринятые меры оказались очень кстати, когда клану пришлось бежать и скрываться ото всех. Однако все не так плохо, как могло быть. Благодаря тому, что они нашли в лаборатории Зотовых, Адриан и старейшины смогли стать гораздо сильнее, чем раньше. И когда за ними пришли, карты были раскрыты и посланные по их головы люди были полностью убиты. Клан сбежал, почти не понесся потери и сумел скрыться в одной из своих убежищ. Однако между делом Адриан послал четырех своих старейшин за Зотовым. Необходимо было избавиться от этого сопляка. К сожалению, клан не смог вернуться в лабораторию. Мальчишка каким-то образом узнал про нее, проник внутрь и взял ее под свой контроль. Это не столь уж ужасная потеря. Все же самое важное исследование Бальтазары заполучили в свои руки, и теперь лаборатория не так уж им нужна. Но ее и прочие разработки Зотовых можно было использовать, чтобы привлечь на свою сторону вервольфов и свободных вампиров. Поэтому мальчишка должен умереть, учитывая какие проблемы он создал для клана. Отныне все, кто причинял какой-либо вред клану, должен понести суровое наказание. Но вот Адриан получил скорбные вести, все четыре старейшины мертвы. Несмотря на то, что они все обладали невероятной силой после усиления, их убили в одно мгновение. Глава клана поставил на их тела специальные печати, и до него дошел отклик их смерти. Это было невероятно ужасно, а главная сила, что погубила четырех могущественных вампиров, была невероятна. Она просто выходила за все рамки разумного. Кто-то, или скорее что-то, оберегал Зотова. При этом он был настолько могущественных, что мог убить любого. Это пугало. И, разумеется, Адриан не собирался больше возвращаться к мысли убить мальчишку. Хотя бы в ближайшее время. Теперь клану нужно еще сильнее спрятаться и не показываться некоторое время. С потерей четырех старейшин теперь ли два вампира из Бальтазаров обладают силой, способной противостоять их врагам, а усилить остальных. Сейчас это невероятно сложно и потребует нескольких месяцев времени. Теперь остается обустраивать убежища, искать необходимые ресурсы и оборудование, да наращивать силы. У Бальтазаров есть средства сделать так, что отныне вампиры станут доминирующей силой в этом мире. Может, у людей есть свои козыри в рукаве, но грядущий золотой век вампиров грядет, и никто или ничто этому не помешает.